Он, конечно, не помнил лицо и имя каждого врага и даже не представлял, как выглядит его мать, поэтому врагом его стало все человечество, мерзость которого воплотили в себя американские солдаты, зеваки-японцы, сбежавшая девушка, полицейский, врач-японец.